При этом режиссеру следует трезво учитывать не только интересы спектакля, но также интересы обоих исполнителей, а это большей частью не получается. Та, к великому сожалению, неосуществленная Останговым работа едва ли дала бы мне возможность открыть в роли что-то свое. Ну а говорить о студенческом Ричарде, который был в моей биографии, совсем несерьезно. Это напоминало жалкий лепет, без мысли, без темы. Правда, смелость, с которой я тогда взялся за Ричарда, не была чем-то исключительным. С безумством храбрых мы, шкалеры, брались за любые роли, осуществляя самостоятельные работы. Так мы учились плавать, и в этом безусловная ценность юношеской самонадеянности. То есть все мои приближения к образу Ричарда III носили, в общем, случайный характер. И когда после смерти Остангова работа над спектаклем была отложена, я принял это как должное. Не был я готов к ней и отошел от нее со спокойной совестью. Впоследствии, когда возникали разговоры о том, чтобы поставить и сыграть Ричарда III, я также отказывался от этих попыток, трезво понимая, что одному, без сильного режиссера, мне этот груз не потянуть. За плечами каждого актера тянется вереница воспоминаний о несыгранных ролях и невозвратных постановках. Они откладывались или отменялись по решению руководства из-за неудачно сложившихся обстоятельств, из-за необходимости играть другие роли и ставить другие спектакли. Порой в отсутствии заинтересованного режиссера не увидели свет, может быть, удивительные образы. Несыгранные роли, непоставленные спектакли, зарытый клад, который уже никогда не будет найден. Вот и Ричард мог бы стать для меня таким неосуществленным замыслом. Но, видимо, случай ждал своего часа. В 1974 году театр Вахтангова выехал на гастроли в Ереван. Там работал давний друг театра, ученик Рубена Николаевича Симонова, крупный армянский режиссер Рачия Никитович Капланян. Он был хорошо известен в театральном мире, зарекомендовав себя мастером со своим стилем и особенным даром сценического мышления. В «Генрихе VI», например, а Капланян вообще тяготел к Шекспиру, на пустой сцене у него после гибели очередного героя лишь появлялся могильный крест, а в конце спектакля сцена являла собой кладбище. Капланян был театрален в самом прекрасном значении этого слова. Его постановкам были свойственны выразительные, несущие символ мизансцены, контраст прекрасного и омерзительного, возвышенного и натуралистического. И вот в Ереване, в один из свободных дней, этот самобытный режиссер пригласил нас оценить фрагменты его нового спектакля «Ричард III». Мы каждый вечер играли и полностью посмотреть спектакль не могли, но то, что увидели, показалось очень интересным. Почти всю сцену занимал огромный трон, который превращался то в дворцовые переходы, то вместо казни, то в неправдоподобно большой стол Государственного совета, то в улице Лондона. Это визуальное решение декорации, позволявшее мгновенно менять место действия, точно выражало главную тему спектакля — тиранию. Гигантский трон, а на нем маленький, как паучок, человек — очень емкая метафора. Под впечатлением от увиденного мы завели разговор о том, что хорошо бы у нас в Москве поставить Ричарда III. Тут интересы пересеклись. Капланян давно хотел поработать с вахтанговским коллективом. Кроме того, уже вызрело решение для серьезной постановки, и были актеры, которые заинтересовались этой работой. К тому же наш главный режиссер Евгений Симонов должен был ехать в Польшу ставить Антония и Клеопатру. И в его отсутствии театр нуждался в новом спектакле. Тогда же мы, в принципе, договорились. Капланян поставит у нас Ричарда III, приняв за основу решение спектакля, идущего в Ереване. После этого события мне пришлось думать о Ричарде III уже не отвлеченно и вообще, осознавая возможность подойти вплотную к такой грандиозной роли, о которой даже мечтать жутко. Трудно передать в словах изменчивый, противоречивый ход размышления актера, когда он работает над ролью. Постфактум ход этих мыслей можно складно и последовательно записать на бумаге. И будет в этом некое подобие географической карты. Вот на ней нарисована река. Голубая, четкая линия, навевающая идиллические фантазии –